Самая лояльная версия, просто для безопасности, чтобы Шварцкопфы не добрались до лидеров Триумвирата. Давно уже не секрет, щупальца сопротивления опутали все структуры управления имперской безопасности. Агентуры лесных братьев хватает и среди офицеров вермахта. Кто сказал, что их не могли внедрить в аппарат Триумвирата? Секретность оправдана. Другое дело, до какого уровня? Лидеры рейхскомиссариата Москвы не появляются на телевидении, обращения по радио зачитывают дикторы, публика никогда не слышит голосов вождей, не видит подписи под указаниями в газетах, только печать черного солнца. Даже на день рождения богини Фрейи в Москве действовал календарь исландских викингов, где год делится на лунные месяцы от одного полнолуния до другого. Означающий конец цикла, главное телепоздравление произносит улыбчивая блондинка Хелен Штайн, самая популярная актриса Третьей империи. Просто параноидальная осторожность. Они боятся, что кто-то раскопает их имена? О, если б дело было в этом. Любой человек, узнав шокирующее известие, с облегчением скажет: «На самом деле, я давно об этом догадывался». Мол, были какие-то слова, мимолетные подсказки, действия, на что он просто не обращал внимания, но они отложились в голове. Жан-Пьер, изводясь, никак не мог поверить в свои же выводы. Неужели все так просто? Неужели это то, о чем он всегда подозревал внутри себя? Он забыл про лабораторию, забыл про раздражитель, откинул мысли о Павле, не выходящем на связь. Да хрен бы с ними со всеми. Тут такое, что рехнуться можно. Экран буха на столе тускло освещал маленькую комнатку. Он давно жил один. Нормальная квартира с железной дверью, любезным консьержем-пулеметчиком и видеокамерами на входе. Блочная десятиэтажка из тех, что гестапо арендует для своих сотрудников. Холостяцкая, конечно же. После опытов Менгеля Жан-Пьер не был состоятелен как мужчина. «Сила?» – цинично шутил Павел. Ему под лицо в этой области как раз повезло. Ушла в мускулы. Одному лучше. Он маниакально, болезненно аккуратен. Поговорив по телефону, протирает трубку. Готовые обеды из Кауфкюхе, обязательный запас перцовки на случай, когда надо поговорить без заикания, телесериалы, программа «Смех» – все, из чего состояла жизнь. С работы до сих пор никто не звонил. Удивительно, а ведь он засиживался в офисе до полуночи с тех самых пор, как его привлекли к расследованию дела раздражителя. При всей своей параноидальной секретности Триумвират часто приглашал людей на аудиенции – не только генералов вермахта или оберфюреров СС, охотно встречался с солдатами, героями фронта, тружениками колхозов, опять же учеными, депутатами Рейхстага. Гостям, разумеется, надевали непроницаемые маски на лицо. Лидеры Триумвирата вручали награды и премии, о чем после монотонно бубнили телек и радио. Триумвират был доступен каждому и в то же время неуловим, следил за всем в стране и был неосязаем. Один из телеведущих викинга сравнил Триумвират с Харун-ар-Рашидом, халифом Багдада, обожавшим разгуливать по столице переодетым в рядового горожанина. Возможно, вы едете от станции Хорст-Вессель до площади факелов, рассказываете анекдот про Рейх, а напротив сидит лидер Триумвирата. Наивно считать, что они не знают настроений в стране. С одной стороны, власть сделала все, чтобы отрицать существование самой себя.